ручейка катится, струйка быстрая на ветру. Я приду к тебе в белом платье и душевно поговорю. Что ли забыла меня, млада милого, разлюбила меня поутру. Уже пойду найду я соперника и душевно поговорю. Я в своем двору и все печалился, свою горницу приберу. И тебя дождусь, я страдалицы, и душевно поговорю. Что ли забыла меня, млада милого, разлюбила меня поутру. Уж пойду найду я соперника и душевно поговорю. Струйка быстрая на ветру. Я приду к тебе в белом платье и душевно поговорю.